Мы, то есть я, всю ответственность я беру на себя. Он посмотрел, может быть, с легким укором на миссис Диллингтон Блик. Я просто подумал, будет довольно забавно. Этот бедняга должен был... Он замялся и украдкой взглянул на мистера Макангуса и мистера Кадет. Должен был пойти на веранду, как вы говорили, если бы там кто-нибудь появился, он бы с ним немножко, ну, позаигрывал, что ли. То есть, конечно, когда рассказываешь вот так хладнокровно после того, что случилось, это может показаться глупым, но... Он остановился и всплеснул руками. Мисс Эббот прервала свое добровольное молчание, заявив, это кажется пошлым, плоским и гнусным. Я протестую, мисс Эббот. Вы можете протестовать сколько угодно, хоть до посинения, но факт остается фактом. Сговориться со стюардом, использовать для вульгарного розыгрыша то, что, может быть, было трагедией несчастного создания, его тайной мучительной слабостью, его дьяволом, дочь моя, предостерег ее отец Журден, остановитесь. Но она в исступлении неуклюже махнула рукой в сторону Кади. Дурачить этого человека, воспользоваться его идиотской безнадежной страстью и другого нет-нет. Пожалуйста, — выкрикнул мистер Макангус, — это неважно, пожалуйста. В глазах мисс Эббот мелькнуло что-то похожее на жалость, и она повернулась к миссис Диллингтон Блик. — А вы, — сказала она, — с вашей красотой и обаянием, со всем тем, о чем так мечтают несчастные женщины, позволить втянуть себя в такую авантюру, отдать ему свой чудесный наряд, допустить, чтобы он его касался, о чем вы только думали. Она до хруста сжала свои большие руки. Красота священна, она священна по природе своей. Вы совершили святотатство. Кэтрин, вы должны уйти. Как ваш духовник, я настаиваю, вы причините себе непоправимый вред. Пойдемте со мной. Мисс Эббот как будто очнулась, на ее лице опять появилось знакомое выражение упрямой отрешенности, и она встала. «Алейн?» — спросил отец Журден. «Да, конечно». «Пойдемте», — повторил он. И мисс Эббот позволила себя увести. Часть четвертая. «Эта женщина меня расстроила», — сказала миссис Диллингтон Блик, сердито всхлипывая. «Мне очень нехорошо, мне ужасно плохо. Руби, дорогая». «Нет, нет, Тобин, не трогайте меня. Мы не должны были этого делать. Вы не должны были это затевать. Я чувствую себя отвратительно». Капитан Баннерман приосанился и подошел к ней. «И вы тоже!» «Не надо!» — отмахнулась она. И, возможно, впервые за всю свою сознательную жизнь обратилась за поддержкой к существу одного с ней пола. «Джемайма, скажите мне, что у меня нет причин так себя чувствовать. Это несправедливо. Я мучаюсь!» Джемайма подошла к ней. «Я не могу сказать, что у вас нет на это причин, — проговорила она, — но мы все знаем, что вы страдаете. Это гораздо лучше, чем оставаться равнодушной. По крайней мере, она призвала на помощь Алейна. Ведь правда?» «Конечно, правда!» Мистер Макангус воскликнул в пароксизме сочувствия. «Вы не должны об этом думать и не должны упрекать себя. Вы сама доброта. Пожалуйста, не надо!» Миссис Кади оглушительно хмыкнула. «Во всем виновата эта ужасная жара!» — простонала миссис Диллингтон Блик. «Перестаешь что-либо понимать. Она действительно очень побледнела. Я... мне дурно!» Алейн открыл раздвижную дверь. «Я как раз подумал, — сказал он, — что пора немного проветрить». Джемайма обхватила миссис Диллингтон Блик за талию, а Тим поспешил ей на помощь. «Ты справишься? — спросил он. — Вам надо на воздух». Они вывели ее на палубу. Алейн развернул кресло мистера Мерримена спинкой к салону, и миссис Диллингтон Блик, опустившись в него, исчезла из виду. «Посидите здесь, — спросил Алейн. — Когда вам станет немного полегче, я буду рад еще кое о чем с вами поговорить. Я попрошу доктора Мейкписа вас проведать. Мисс Кармайкл, может быть, вы останетесь с миссис Диллингтон Блик? Не возражаете? Конечно, нет. Уверенно? — спросил ее Тим. — Совершенно. Олейн перекинулся парой слов с Тимом, и они вернулись в салон. Олейн сказал: «Боюсь, я должен спешить. Мне понадобятся все мужчины, но если вы, миссис Кади, предпочтете уйти в каюту, я вас не задержу. Я предпочту остаться с мистером Кади. Спасибо!» Мистер Кади облизал губы и пробормотал: «Послушай, ты бы лучше шла, это не для женщин. Как я там буду одна? С тобой ничего не случится, дорогая. А как же ты?» Он отвел взгляд: «У меня все будет в порядке». Она смотрела на него, как всегда, без всякого выражения. Было странно видеть, что на глазах у нее слезы. «О, Фред», — сказала миссис Кади, — «зачем ты это сделал?» Глава 11. Арест. Часть 1. Четверо находившихся в салоне мужчин повели себя так, будто миссис Кади изрекла что-то неприличное. Они смотрели куда угодно, только не на супругов Кади, и неловко молчали. Потом стали украдкой поглядывать на Олейна, как бы ожидая от него решительных действий. Его голос положил конец этому краткому затишью. Почему он сделал что, миссис Кади? «Эд», — сказал мистер Кади, — «ради бога, выбирай выражение, она не весь что подумают они. Эд, будь осторожен». Миссис Кади не сводила с него глаз. И хотя она, казалось, не обратила никакого внимания на его слова, Олейн подумал, что вряд ли в этой комнате для нее существует кто-нибудь другой. Мистер Кади тоже устремил на нее взгляд, полный ужаса. «Ты знаешь, каково мне это выносить?» — заговорила она. «И все равно продолжаешь. Делаешь из себя посмешище. Знай, я виню ее больше, чем тебя. Она дурная женщина, Фред. Она над тобой потешается. Я видела, как она вместе со всеми смеялась у тебя за спиной. И меня не волнует!» Продолжала миссис Кади, повышая голос и указывая на глухую спинку кресла миссис Диллингтон-Блик. «Если она слышит, что я тут говорю, то, что случилось, ее вина. Она за это в ответе. А тебя угораздило потащиться за ней и вляпаться в историю с трупом. Надеюсь, это тебе послужит уроком». Губы ее задергались, из глаз полились слезы. Она закончила так же, как начала. «О, Фред, зачем ты это сделал?» «Прости, дорогая, просто мне было занятно». «Занятно!» — ее голос сорвался. Она подлетела к нему как-то странно, по-клоунски. Потрясла у него перед носом кулаком. «Старый дурак!» Выпалила она, и, не сказав больше никому ни слова, выскочила из комнаты. Мистер Кади шагнул было за ней, но наткнулся на Олейна. Он остановился посреди комнаты, как всегда, улыбаясь и переводя взгляд с одного лица на другое. «Только не поймите, миссис Кади, превратно отважился заговорить он, — я вовсе не разнузданный, я умеренный». Капитан Баннерман прочистил горло. «Сдается мне, — сказал он, — что вам еще придется это доказать». Он взглянул на спинку кресла миссис Диллингтон-Блик, на Джимайму, которая сидела на краю люка, подперев подбородок руками. «Это мужское дело, — обратился он к Олейну. — Ради бога, оградите женщин!» И демонстративно захлопнул дверь. Олейн разговаривал с Тимом очень хорошо. «Пока что так будет лучше», — бросил он. Капитан подтащил кресло к самому большому столу в комнате и жестом пригласил Олейна сесть с одной стороны, сам уселся с другой. «Я люблю во всем полный порядок», — пробурчал он, обнаруживая явную склонность к совещаниям за круглым столом. Обендейл и мистер МакАнгунс тут же сели. Тим после минутного колебания последовал их примеру. Мистер Кади стоял в нерешительности, наматывая пояс халата на свою нескладную лапищу. Мистер МакАнгус извлек дрожащими пальцами медицинскую сигарету и закурил. Отец Жерден вернулся и, повинуясь жесту капитана, тоже сел к столу. «Вот так уже лучше!» — вздохнул капитан и неуклюже боднул головой в сторону Олейна. «Продолжайте, пожалуйста, мистер Олейн!» — сказал он. Но тут Обин Дейл, уже некоторое время кисло поглядывавший на стойку, вмешался в разговор. «Послушайте, мне нужно выпить. Что, если я позвоню стюарду?» «Какому стюарду?» — спросил капитан, и Дейл простонал. «Господи, я совсем забыл». «С выпивкой нам придется подождать», — отрезал капитан. «Мистер Кади, попрошу вас занять место». Мистер Кади сказал: «Ладно, капитан, вы нас не торопите. Я все же хочу узнать, почему мы не посылаем за мистером Меррименом». Он выдвинул свое кресло, плюхнулся в него, с нарочитой непринужденностью откинувшись на спинку, напряженно, вызывающе уставился на Олейна. Обин Дейл его поддержал. «Я должен заявить, коль скоро это мероприятие все больше напоминает совещание при закрытых дверях, что я не понимаю, почему мистеру Мерримену позволено манкировать. Разве только...» Он замялся, и все присутствующие мгновенно насторожились. «Разве только...» Олейн прошел к своему месту, во главе стола, и обвел взглядом сидевших вокруг него людей. «Если бы это было нормальное следствие, — сказал он, — я бы беседовал с каждым в отдельности, в то время как остальные находились бы под наблюдением. Здесь у меня нет для этого условий, поэтому я опрашиваю всех вместе. Когда мы кончим, я пошлю за мистером Мерримен». «А с чего это, черт возьми, ему такие привилегии?» — спросил Дейл. И, наконец, решился договорить. «Разве только он, разрази меня гром, и есть убийца!» «Мистер Мерримен, — возразил Олейн, — сидел в кресле, в котором теперь сидит миссис Диллингтон Блик. Он был еще там, когда мужчины покидали эту комнату. Оттуда просматривается вся палуба, и та, и другая сторона. Ему были видны оба подхода к веранде. Таким образом, он главный свидетель. Характер у него несносный. Находись он здесь, он бы никому не дал слова молвить. Поэтому я предпочитаю сначала дать каждому возможность высказаться, а потом уже пригласить его». «Все это очень хорошо», — не успокаивался мистер Кади. «Но, предположим, это сделал он. Предположим, он цветочный убийца. Что тогда?» «В этом случае, оставаясь в неведении относительно того, что вы мне тут рассказали, он может дать такие показания, которые кто-нибудь из вас сумеет опровергнуть. Значит, наше слово будет иметь больше силы?» — спросил Дэйв. «С одной оговоркой. Со своего кресла он мог видеть вас всех. А вы, насколько я понимаю, не могли видеть ни его, ни друг друга. Надеюсь, он будет в состоянии рассказать обо всех вас. А каждый из вас в состоянии рассказать только о себе». Мистера Макангуса прорвало. «Не знаю, зачем он вам всем сдался. При нем я чувствую себя неловко и глупо». «Ах, бога ради!» — воскликнул Дейл. «Давайте двигаться дальше».